многострадальный Ереван. Происхождение Еревана теряется в глубине веков. Название же города, как принято считать, произошло от армянского глагола «эвревель» — «явиться». Это связывается с преданием, будто местность эта первой явилась взору спускавшегося с Арарата Ноя, который построил здесь первый послепотопный город. В 1916 году на Ванской скале была найдена каменная летопись урартского царя Аргишки I, который взошел на престол в конце VIII века до нашей эры, в трудное для страны время, когда ее жителям пришлось вступить в борьбу с ассирийцами. Его отец, царь Менуа, при котором началось возвышение Урартского царства, от других царей отличался своей строительной деятельностью, о чем говорят оставленные им многочисленные клинообразные надписи. Он строил крепости, дворцы и храмы. С его именем связано укрепление города-цитадели Тушпы и сооружение целой системы оборонительных крепостей на ближних и дальних подступах к нему. Царь Менуа соорудил множество ирригационных каналов, среди которых пользуется известностью канал Шамирам, до сих пор подающий воду в район города Ван. Царь Аргишти I продолжил дело отца. На пятом году своего царствования, что было в 782 году до нашей эры, он построил крепость Эребуни и поселил в ней 6600 воинов. По велению бога Аргишти, сын Менуа говорит: «Город Эребуни я построил для могущества страны Биайнили и для усмирения вражеской страны. Земля была пустынной, и ничего не было там построено. Могучие дела я там совершил. 6600 воинов стран Хате и Цупани я там поселил». Но в каком именно месте царь Аргишти I возвел крепость, и с нее ли начинается Ереван, на эти вопросы наука не могла ответить до 1950 года. В тот год археологические раскопки проводились на холме Аринберт, который возвышается на окраине Еревана. Археологи нашли тогда множество великолепных фресок, сохранившихся на древних стенах, но сразу извлечь все было невозможно. И тогда они решили все открытое на время засыпать землей, доверить ей бесценные фрески еще на год. Рядом лежала базальтовая плита, которая мешала брать землю. Когда рабочие отодвинули ее, то взором ученых предстала клинописная надпись. Теперь надо было сравнить летопись, найденную на Ванской скале, с вновь обнаруженными сведениями. Факты совпали, и было установлено, что Эребуни — это первое название Еревана, и что город был основан в 782 году до нашей эры. Так из далеких веков пришло в наше время каменное послание о том, как и когда возник один из древнейших городов мира. При основании города царь Аргишти I, несомненно, учитывал свои стратегические цели, рассматривая Ребуни как военный плацдарм, укреплявший позиции Урарту в северной части завоеванных земель. Клинописные надписи указывают, что цитадель Ребуни постоянно расширялась, обрастая все новыми сооружениями. Самым большим сооружением цитадели был дворец, который служил царю резиденцией, когда он бывал в этом районе Араратской равнины. Дворец сохранился настолько хорошо, что его уцелевшие стены, высота которых достигает 4 метров, вполне отчетливо обрисовывают его общий план с парадными залами, культовыми сооружениями и так далее. В нескольких километрах от Аринберда возвышается другой холм, весь красного цвета. Он так и называется Кармин-Блур, Красный холм. В конце 1930-х годов ученые обнаружили здесь клинопись, упоминавшую имя другого урартского царя — Русы. А на каменном фундаменте древнего храма было высечено название крепости и города. Тейшебаини, названного по имени бога войны Тейшебы. Город этот был моложе Эребуни, и потому археологические находки в нем оказались богаче. Из Эребуни в Тейшебаини перекочевали оружие, шлемы, щиты, украшения из бронзы, золота и серебра. Тейшебаини была мощной крепостью, а город — крупным административным центром, окруженным садами, виноградниками и полями пшеницы. Тейшебаини прожил одно столетие и погиб в начале VI века до н.э. Его штурмовали скифы, в крепости бушевал пожар, на все века окрасивший холм в огненно-красный цвет. Жизнь в Эребуни продолжалась до V-IV веков до нашей эры. С падением Урартского царства на Араратской равнине возникли новые города – Арташат, Двин и другие, которые отодвинули Ереван на второй план. Однако и при этом город продолжал играть важную роль в жизни страны. Новое возвышение Еревана связано с ростом города Двина, который во второй половине V века стал столицей Армении. Двин быстро сделался крупным торговым центром, и одна из его торговых караванных дорог проходила как раз через Ереван, что и способствовало его расцвету. Первые письменные источники о Ереване на армянском языке относятся к началу VII века. На церковном соборе, созванном в 607 году католикосом Абраамом в городе Двине, присутствовали, как сказано в книге Писаний, два представителя от Еревана, настоятели Давид и Джаджик. К этому времени по своей территории и по числу жителей Ереван был уже выше обычных сельских поселений. В нем размещалась укрепленная крепость, из которой горожане не раз отражали натиски арабских завоевателей. Иноземные нашествия приносили серьезный урон экономическому развитию Еревана и всей Армении. В XI веке начавшаяся была относительно мирная жизнь была вновь прервана чужеземным нашествием. Турки-сельджуки, а потом монголо-татары, огнем и мечом завоевывавшие Армению, разрушили многие города, а некоторые вообще стерли с лица земли. При монголах были сохранены только те из армянских городов, которые были превращены в административные центры. К их числу относился и Ереван. Со второй половины XIII века он вновь становится важным узловым пунктом на путях из Араратской долины в Северное Закавказье. Как столица страны Араратской, Ереван впервые упоминается в XV веке, однако в течение еще почти долгих 4 столетий городу не довелось идти по пути своего естественного развития. Средневековый Ереван по уровню своего развития так и не достиг масштаба большого города. Всякий раз, как только появлялись сколько-нибудь заметные признаки оживления и созидательной жизни, город разорялся иноземцами, после чего ему приходилось возрождаться заново.